и, несмотря ни на что, продолжайте лгать дальше. Ричард Прайор рассказал о таком приеме в комической миниатюре «Жизнь на полоске заката». Прайор предположил, что мужчина, которого жена застала в постели с любовницей, должен упорно все отрицать, даже если жена стоит рядом и видит его голым в постели с другой женщиной. По словам Прайора, надо отрицать то, что мужчина был застигнут в процессе полового акта, отрицать даже тот факт, что рядом с ним в постели лежит женщина, и кому же ты поверишь, мне или своим лживым глазам? Самая первая ложь насчет лжи, ложь в квадрате, появилась, когда Колин Пауэлл провозгласил: «Уважаемые коллеги, каждое заявление, которое я сделаю сегодня, подкреплено фактами, неопровержимыми фактами. Это не предположение. Сегодня мы будем выдавать вам только факты и заключения, основанные на проверенных разведданных». Однако лишь за несколько дней до этого, судя по всему, Пауэлл не был так уверен. Во время встречи с руководством ЦРУ, на которой были представлены доказательства, изобличающие Саддама Хусейна, государственный секретарь отшвырнул положенные перед ним бумаги, воскликнув: «Я не собираюсь читать весь этот вздор». И у него были веские основания не доверять этим разведданным. Большая часть информации, представленной Пауэллу, была взята из открытых источников в интернете. В числе прочих была упомянута дипломная работа одного студента, основанная на документах 12-летней давности. Некоторые разделы были просто бессовестным образом переписаны один к одному, с сохранением орфографических ошибок. И все же вскоре Пауэлл назвал всю эту ложь достоверной информацией. Ари Флейшер, занимавший в то время должность пресс-секретаря Белого дома, высказался более туманно. Заявление президента основывалось на информации относительно урана из Нигера. Учитывая то, что сообщения об уране оказались не совсем точными, заявление президента следует понимать в более широком смысле. Вот как? Предоставим объяснить все самому шеф-повару по лжи Джорджу У. Бушу. Я считаю разведданные, которые получаю, чертовски хорошими. И все мои заявления подкреплены достоверной информацией. И я абсолютно убежден сегодня, как был абсолютно убежден и тогда, когда делал эти заявления, что Саддам Хусейн работал над программой создания оружия массового поражения. Ари Флейшер добавляет: «Президент исчерпал эту тему. И, если честно, я полагаю, что наша страна также ее исчерпала. Возможно, его страна, но не моя». Министр обороны Дональд Рамсфельд поспешно подал в программе «Встреча с прессой» новую ложь. Как выяснилось, не все сказанное президентом является, строго говоря, верным. Но надо поставить вопрос ребром. Верим ли мы в то, что Саддам ведет программы создания химического, бактериологического и ядерного оружия? Я отвечаю: да, верим. Рамсфельд добавил: и до того я говорил то, что говорил президент, и после того я говорил то, что говорил президент, я только повторял его слова. Вы еще следите за мыслью? Прежде чем ваша голова, закружившись, окончательно не оторвалась от шеи, давайте обратимся к Кондолизе Райс, чтобы она все нам прояснила. Обозревателю CNN Вульфу Блицеру она сказала так: «Вульф, позвольте мне для начала заметить, что эта тема стала очень заезженной. Ну а теперь, когда мы уже в Ираке, мы разговариваем с учеными, изучаем документы, и нам удается установить, например, что кое-кто спрятал у себя во дворе компоненты центрифуги». Эта ложь оказалась настолько несвежей, что привлекла внимание Блицера, и Райс была вынуждена признать: ее улике исполнилось 12 лет. Да, это было перед Первой войной в Персидском заливе, точнее, в 1991 году. Тем не менее, Райс, нисколько не смутившись, в тот же день появляется в программе «Лицом к нации», где продолжает настаивать, что президент в своем заявлении о положении дел в стране сказал все правильно. Мы составляем основные положения речи. затем передаем их авторам.